Ребус Галла, Москва, где-то под землей, 4 ноября, суббота, 15:00. Алтарным этот зал называли из-за круглого возвышения в северной части, с установленным на нем гладким черным камнем, над которым поднимался искусно вырезанный из того же материала купол. Нецельный, древние мастера сплели завораживающий каменный узор, через который проглядывал зеленый потолок. Поддерживали купол четыре мощные колонны, за которыми и укрывались люди. «Павел! Павел!» Сабедрак снял с головы гарнитуру, потряс ею и повторил попытку. «Павел!» Дружинники молча наблюдали за действиями командира. «Павел!» Тишина. Сабедрак переключил канал. «Внедрак, ты меня слышишь?» Обервоевода дружины покачал головой. «Нет». «Связь отрубилась!» Люди переглянулись. Однако растерянности в их взглядах не было. «Мы в храме», — усмехнулся Внедрак. «Все в порядке». Марина шагнула в портал предпоследний. Замыкал процессию Сергей. Милана не хотела рисковать своим секретным оружием, а потому первыми в ребус вошли Даора и Радица, за ними Ирина и воевода, а уж потом Челы. Когда девушка оказалась в храме, не встретившие засады зеленые ведьмы уже слегка расслабились. Давора и Радица продолжали держать на мушке коридор, а вот Милана и Ирина свои автоматы закинули за спины и просто стояли, ожидая появления Марины. «План помнишь?» «Да». «Вперед не лезь, действуй за наших спин». «Я помню. И останешься чистенькой». «Сначала хотел предложить тебе вина», — тоном радушного хозяина произнес Галла. «Однако решил, что кофе — менее обязывающий напиток». «Хороший кофе», — похвалила Яна, сделав маленький глоток. «Я сотворил его сам». «Как и все здесь?» «Да. Свои дома я строю сам». «В этом ребусе нет зеркал», — заметила гиперборейская ведьма. «В противном случае ты не смогла бы до меня дойти», — объяснил Гала. «Но и зеленые колдуньи тоже?» «Да», — согласился бог. «И зеленые ведьмы тоже». В маленьких глазках мелькнули озорные огоньки. «И големы работают», — продолжила Яна. «Как ни странно». «Чего уж тут странного?» — удивился Гала. «Они исполняют мою волю». Кофе был хорош. Ароматен, крепок, едва заметно сладок и обжигающе горяч. Он и умиротворял, и бодрил. Он был идеален для неспешной дружеской беседы. Настраивал на мягкий тон, однако мысли об Артеме и Мечиславе не позволяли Яне расслабиться. «Что с моими друзьями?» «С ними все в порядке». «У них всего два пистолета и две запасные обоймы». «Ты мне не доверяешь?» «Когда мы расстались, они отбивались от голема». «Варан был послан на заклание», — мягко усмехнулся Гала. «Мне требовалось отвлечь твоих друзей». «Насколько я понимаю, по ребусу разгуливают и другие твари». Яна выдержала паузу. «Меня удивило, что они способны работать здесь. И тот коридор, в котором действуют порталы». «Аномальный коридор нужен лично мне», — объяснил бог. «Что касается големов, они не причинят вреда Артему и...» Толстяк на мгновение замялся. «И Мечиславу. Вот так. Аномалия, не причинят вреда. А ведь речь идет о запретном для магии ребусе. С другой стороны, на то он и бог, чтобы играть по собственным правилам». «Зачем ты призвал големов?» — с резким тоном осведомилась девушка. «Сегодня в моем доме будет жарко», — спокойно объяснил Гала, медленно отрывая от лозы виноградины и бросая их на тарелку. «Сегодня в моем доме будут биться насмерть. Колдуньи хотят уничтожить адептов, те в долгу не останутся. Мне нужны чистильщики, потому что я...» Толстяк жестко посмотрел на девушку. «Потому что я не собираюсь выпускать ни тех, ни других». «Почему?» «Но этот вопрос...» Гиперборейская ведьма не задала. Не время. Пока не время. Вместо этого налила себе еще кофе и негромко произнесла. «Ты мог бы сам уничтожить гостей». «В этом случае у них не было бы шанса». «А так он есть?» «Есть», — твердо ответил Гала. «И если они им воспользуются, я не стану препятствовать». «Сейчас?» «Да, наверное, сейчас». Яна посмотрела в глаза тому, кого считали богом, и спросила. «Зачем тебе все это?» «У нас есть время для беседы», — дружески рассмеялся Галла. «Немного, но есть. Поэтому ты можешь спросить то, что тебя действительно интересует». «Он играет?» «Похоже на то. Однако играют все». «Он не торопится. Он готов к долгому разговору. А значит, хочет, чтобы между ними возникло нечто похожее на доверие. Ему что-то надо». Девушка поставила чашку с недопитым кофе на столик, удобнее устроилась в кресле и поменяла вопрос. «Кто ты, Галла?» «Что они делают?» — удивленно прошептал Артем, разглядывая чудов. «Занимают позицию», — пожал плечами Мечислав, также не спускающий глаз с рыцарей. «Готовятся к бою». Вошедшие в зал воины рассредоточились, взяли под контроль все коридоры и дружно, почти одновременно, проверили оружие. Сказывалась орденская выучка. «Это я вижу», — огрызнулся наемник. «Но что чуды делают здесь?» «Может, они собираются перебить сектантов?» «Готовят засаду?» «Или же они сами сектанты?» — продолжил барон. «И ждут гостей». «Магов великих домов?» «Полагаю, скоро мы все узнаем». «Как ты здесь ориентируешься?» — подозрительно спросил Копыта. «Я повороты считал», — похвастался Иголка. «Как?» Талантами к математике боец никогда не отличался, и потому ответ вызвал законное изумление Уйбуя. «Пальцы загибал», — объяснил довольный собой Иголка. «Налево повернул, левый мизинец загнул, направо — правый, ну и остальные потом тоже». «Ты их потом разогнул!» «А я зарубки на поясе сделал, сколько надо слева и сколько надо справа». «Хитрый мы», — оценил Копыта. «А то!» «А какой поворот когда делать? Как отметил?» — подозрительно спросил контейнер. «То есть?» «То есть сначала нам куда? Налево или направо?» Иголка резко остановился. Врезавшийся в него Копыта отпрянул назад и нехорошо прищурился. «Что? Разберемся», — пообещал боец, однако уверенности в его голосе поубавилось. «Я все помню!» Пребывание в подземелье угнетало бравого Уйбуя. Коридоры, сложенные из мерцающих камней, зал, в который они попали, едва пройдя врата, а главное — обещанные, но еще не появившиеся големы. Все это заставляло Копыта нервничать. Но отступать нельзя. Впереди золото. Тачка, которую толкал контейнер, поскрипывала, напоминая, что скоро, очень скоро, она будет наполнена несметными сокровищами. Наверное. «Вы считаете, что первыми пришли асуры?» — негромко произнес Галла. «Какими они были?» — неожиданно для самой себя перебила бога Яна. «Совершенными?» «Нет», — улыбнулся толстяк. «В противном случае они до сих пор правили бы Вселенной». Логичный и все объясняющий ответ. «Об этом я не подумала», — смущенно пробормотала гиперборейская ведьма. «Об этом никто не думает», — успокоил девушку Галла. «Даже спящий не сразу сообразил, что к чему». Толстяк выдержал паузу, потратил ее на разделку яблока, которое, однако, пробовать не стал. Разобранный фрукт присоединился к кучке виноградин на тарелке. «Совершенными были те, кого спящий создал перед асурами. Кем изначально хотел заселить Вселенную. Спящий мечтал о детях, о равных себе существах, но...» Бог погладил себя по животу. «Но ведь это невозможно». «Почему?» «Потому что никому не нужно». «А как же сам спящий?» «Он не есть совершенство. Он есть все». Галла прикрыл глаза. Речь его стала чуть тише. «Совершенство есть тупик. Ибо если ты не стремишься к нему, к чему тебе стремиться? Ты уже лучший. Ты уже идеал. Что дальше?» «Должно быть дальше?» «Обязательно». Кофе в фарфоровом кофейнике не уменьшался и оставался таким же горячим, как и в начале разговора, и таким же вкусным. Яна вновь наполнила свою чашку и с удовольствием сделала очередной глоток. Спящий не сразу понял вред совершенных созданий. Не уловил, что у них нет будущего. Но надо отдать ему должное. Осознав ошибку, не стал колебаться. Галла помолчал. Спящий уничтожил всех. Последние слова Бог произнес очень и очень грустно. Даже не грустно, потеряно. Злость давно исчезла, даже пришло понимание. Спящий не мог иначе. Однако разум не способен заглушить боль и тоску. «Спящий уничтожил всех, кроме тебя», — догадалась девушка. «Да», — подтвердил Гала, — «кроме меня». «Почему?» «Потому что я был самым первым», — печально объяснил толстяк. «Даже мои совершенные собратья изготавливались по готовым лекалам. По моим лекалам. И жизнь была для них исходным параметром. Я же — ручная работа». Галла с грустной улыбкой посмотрел на свои руки. «Каждая моя частичка создана им. Над каждой он ломал голову. Случалось, переделывал. А когда понял, что закончил, вдохнул в меня жизнь. И каждый мой вздох — это дыхание спящего. А потому убить меня было бы для него равносильно самоубийству». Несмотря на то, что появление зеленых ведьм в зале толкователей не ожидалось, Фердинанд распорядился взять под наблюдение все ведущие в помещение ходы. Двое рыцарей контролировали восточные и северные коридоры. Еще двое — наиболее опасный западный, который вел отврат. А сам Павел в компании последних двух чудов расположился у кафедры, так, что мог быстро прийти на помощь и тем, и другим. Фердинанд рассудил, что нужно быть готовым к любому развитию событий. И не ошибся. Ведьмы вывалились оттуда, откуда их совсем не ждали. С востока, со стороны арочного зала, тенями скользнули внутрь. И всего на секунду, опередив чудов, открыли огонь, срезав первой же очередью одного из рыцарей. Прозевали, отвлеклись. Или же колдуньи, даже лишившись магических способностей, все равно оставались слишком быстрыми для обычных чудов. Какая теперь разница? Зал толкователей наполнился грохотом выстрелов. Опомнившиеся рыцари организовали грамотную оборону, развернули автоматные стволы на восток и буквально залили эту часть зала свинцом, вынудив зеленых искать укрытие за украшающими вход в помещение горгульями. Статуи постепенно рассыпались под автоматными очередями. Укрытие таяло, и жить ведьмам оставалось всего несколько секунд. «Их всего две!» Подкрепления нет, а значит, предположение верно. Милана заявилась в храм с небольшой командой. Павел приободрился. «У нас есть шанс!» А в следующий миг заметил, что один из его рыцарей, занимающий удачную позицию за мраморной скамьей, отбросил автомат и вцепился руками в волосы. Странное это ощущение быть колдуньей наполовину. Оказавшись в ребусе, Марина поняла, что магическая энергия из нее ушла. Мгновенно, безболезненно, безвозвратно. Только что тело переполняло бурлящая сила, готовая обернуться гипнотическим мороком или эльфийской стрелой. А в следующий миг ты вновь такая, как все. Обычный чел, не способный чувствовать магические краски мира. Но в то же время где-то внутри, в душе или просто в груди, в теле, пропитанном вздохом смерти, зашевелился страх. Чужой страх. Не чувство, но волна. Страх, ставший частью Марины, и готовый послушно выпрыгнуть вон, атакуя указанную мишень. Страх, давший название необыкновенному аркану. Милана справа, родится слева, стреляют, отбиваются, но долго не протянут. В коридор залетают шальные пули рыцарей. Подходить к выходу в зал опасно, да и Сергей не пустит, не позволит. Впрочем, подходить не нужно. Марина видела, где спрятался один из чудов, прикинула, где должны находиться остальные, и направила на них высосанный из мертвеца ужас. Стрелять прекратили трое. Тот, кто лежал по центру, прямо напротив коридора, и двое ближайших к нему воинов. Три из шести стволов заглохли. «Почти победа! Вперед!» Милана и Радица вскочили на ноги и бросились в атаку, сосредоточившись на тех рыцарях, до которых не дотянулся аркан страха. подавляя их не только свинцом, но и яростью, движением и напором. Опытные дружинницы знали, что воля ведет к победе так же быстро, как и превосходство в силе. Три чуда катаются по полу, упиваясь всплывшим из глубин подсознания страхом. Остальные стреляют, но видят, что происходит с друзьями. Видят их, ни черта не понимают, потом видят ведьм, идущих в рост на автоматы, опять ни черта не понимают и... Расчет оказался верным. Напор, ярость, стремительные перемещения и нескончаемая стрельба сделали свое дело. Чуды дрогнули. Трое оставшихся в живых рыцарей не стали дожидаться, когда дружинницы приблизятся на расстояние рукопашной, а, отстреливаясь на ходу, скрылись в западном коридоре.